Глава 24. Еще раз. С чувством. Тьму рассеяла голубоватая подсветка огромного аквариума. Золотые рыбки сновали в разрушенном замке, кружились в воздушных пузырьках на фоне оранжевого ядерного гриба. Рядом у кресла робот из Лего таращился из-под заломленного края кружевной шляпки. Надо же, я и ее Клеймону в комнату перетащила. За башенкой из ароматических свечей розовый заяц охранял шкатулку с сережками. Из плюшевой лапы торчала заколка в форме шпаги. Кажется, мои вещи идеально вписались в дизайн. И забирать как-то неловко. Интересно, где остальное? Видимо, спрятал. Хозяйственный. И еще я сразу поняла. Что-то со мной не так. Сосредоточилась, прислушалась к себе. Глубоко внутри ворочались светлые сгустки, а вот темная энергия разливалась незыблемым заледеневшим озером. Как ни старалась, не могла ее почувствовать. «Блок!» — разочарованно выпалила я. «Он вернулся». «На твое счастье!» — ничуть не проникся Лейман. «Можешь чихать и не бояться, что снесешь пару стен. Перепланировка в мамины планы вроде не входила». «Конечно, он прав. Но все равно обидно. Словно впустили в пряничный домик, позволив откусить от всего по крошечному кусочку, а потом выставили за дверь. Может быть, если я попрошу Эфа научить меня всему и буду очень стараться, он уберет блок насовсем? Поговорю с ним завтра же. И об этом, и обо всем остальном». Лейман зажег ночную лампу на тумбочке. Рассеянный свет выхватил часы, показывающие 10 вечера, и странное заскорузлое пятно на его черной рубашке. Чуть выше груди ткань разошлась, и сквозь кривую прореху проглядывало что-то темно-бордовое, вздувшееся. «Тяжелы бывают будни дрессировщика», — усмехнулся он, перехватив мой взгляд. «Ничего серьезного». «Ну да. Если голову не оторвали, так ничего серьезного. Раной надо заняться», — храбро сказала я, изо всех сил стараясь не свалиться в обморок. «А то еще кровью истечешь». «Такого в планах нет». Лейман попятился к аквариуму. Зеленые глаза весело блеснули. «Или это хитроумная попытка добраться до моего белого тела?» «Я только посмотрю». Фыркнула я и двинулась следом, незаметно загоняя его к креслу. «Имей в виду, я буду сопротивляться». Я легонько толкнула этого сопротивляющегося. Он картинно взмахнул руками и приземлился прямо в кресло. «Попался!» Пресекая его попытки подняться, нависла сверху. «Что там говорила Лидия? Канал Discovery и щекотка? Мать плохого не посоветует». После первых двух пуговиц Лейман и безо всяких каналов перестал бороться за свою честь и подозрительно затих, поглядывая на меня сквозь прищур. Я плюхнулась на подлокотник и, расстегнув последнюю пуговицу чисто из принципа, распахнула рубашку. Под тонкой коркой запекшейся крови проглядывалось нечто, отдаленно напоминающее царапину недельной давности. Но совсем недавно было столько крови, на нем заживает быстрее. Точно! Накопленная энергия жизни. Суперсила! Могла бы догадаться по тому, как нечеловечески крепко он меня в торговом центре держал. «Нет-нет, не останавливайся», — томно прошептал Лейман и скорбно добавил. «Только что понял. Мне очень плохо. Умираю». Я вспыхнула и попыталась встать. Не тут-то было. Он шустро цапнул меня в охапку, стащил с подлокотника и усадил к себе на колени. «Куда собралась? Теперь моя очередь щекотаться». «Кажется, еще что-то сказал». Но я не расслышала. Словно зачарованная уставилась на его губы. Сердце ёкнуло, по спине прокатилась волна дрожи. Лейман замолчал. Секунда, и он притянул меня ближе. Накрыл губы поцелуем, запустив пальцы в мои волосы и не позволяя отстраниться. А мне и не хотелось. От ощущения губ на коже, теплых прикосновений, сбившегося дыхания сносило крышу. Или я ужасно порочная, или... дело в нем. «По-моему, второе». «Как я умудрилась? Когда?» Горячие ладони скользнули под кофту, легли на спину. Внутри сладко вспыхнуло, но в глубине сознания заскребся протест. «Не сейчас, не здесь, не так». Я неохотно отодвинулась, облизывая губы. Шумно выдохнула и уткнулась носом ему в шею. Он на пару секунд замер. Его руки соскользнули с моей спины, одернули задравшийся край кофты. «Есть хочешь?» — хрипло спросил он. «Дико», — призналась я, поднимаясь с кресла. Но сначала в душ. Его бровь так воодушевленно поползла вверх, что я спешно добавила. «Одна!» «Где ванная, ты знаешь», — вздохнул Лейман и мотнул головой на шкаф. «Вещи там». Натасканная через портал одежда была свалена в кучу на трех полках. Я скинула сапоги, прихватила платье попроще и, не оглядываясь, выскочила за дверь. Холодный душ был очень кстати. Иголки из волос я вытряхивала долго и усердно. После с наслаждением отмокала в горячей воде. Рассматривала удирающее от Пакмана привидение на шторке и приходила в чувство. Запах мяты бодрил не по-детски. Она была везде. В шампуне, геле для душа, мыле, зубной пасте и даже в освежителе воздуха. Кое-кто явно фанат. Натянув чистое платье, я протерла запотевшее зеркало и взвизгнула. На меня смотрела я же, но какими-то нереально зелеными малахитовыми глазами. Я моргнула. Ничего не изменилось. «Мама дорогая!» «Что стряслось?» — раздался из коридора голос Леймана. «В нижний ящик заглянула, да?» «Нет, в зеркало!» «Да ладно, по-моему, тебе идет. «Так мои глаза не только что позеленели?» «Вот же!» Я невольно покосилась на нижний ящик и, не удержавшись, заглянула в него. Там оказался подводный фонарь, бокалы для коктейлей, упаковка соломинок и огромная банка пены для ванной. Мятной, конечно. Эх, жаль, раньше ее не нашла. Приоткрыв дверь, я выглянула в коридор и нос к носу столкнулась с Лейманом. «Откуда?» — выдавила я, глядя в хитрющие зеленые глаза напротив. «Подарили». «Я про цвет». «Сложно объяснить». Пожал он плечами. «Передается от облика теней из-за использования темной энергии. Хорошо, что не хвост. Или шерсть на ушах». Я хихикнула. Лейман подвинул меня в коридор и протиснулся в ванную, закрыв дверь. «Так он тут очереди ждал?» «Ой». В комнате я нашла в куче своих вещей зеркальце и зависла перед ним. Поворачивалась и так, и эдак. Строила глазки, подмигивала и все отчетливее понимала. «Мне действительно идет!» «Класс! Обалденный бонус от Эфа!» Ради этого стоило терпеть все застрявшие лифты и ушедшие из-под носа автобусы. Рыбки в аквариуме беззаботно резвились, стучась носами в прозрачное стекло. Их не заботили ни оставшиеся от замка руины, не расцветающий за спинами ядерный апокалипсис. Колыхалась вода, бурлили пузырьки блестящим водоворотом, поднимаясь на поверхность. Казалось, что внутри меня беснуются такие же пузырьки. Легкие, воздушные и невероятно пьянящие. Лейман вернулся из ванной без рубашки и с блестящими от влаги волосами. Я сглотнула и глубоко задумалась. Не уверена даже, о чем именно. Он выхватил из шкафа первую попавшуюся футболку, наспех натянул. Сразу видно, торопился. Быстрее поесть. На кухне первым делом включил кофемашину и достал из холодильника внушительную миску салата. Из тертой морковки. Докатился все-таки. Сначала я решила, что это изощренная месть. Но следом он вытащил мясной пирог. Жизнь наладилась. Правда, Лейман уплетал свой салат с таким аппетитом, что я ненароком заподозрила. Вдруг там что-то вкусное. Вооружилась вилкой и проверила. Морковка как морковка. Когда мы запили все это счастье бурдой с молоком, на кухню вошла Лидия, поздоровалась, забрала из холодильника бутылку воды и быстро удалилась, понимающе нам улыбнувшись. Я с опозданием сообразила, что волосы у меня предательски влажные, да и у Леймана тоже. «Чёрт!» Глухо простонала я в пустую кружку. Он вопросительно изогнул бровь. «Представить боюсь, что обо мне думает твоя мама». «Что ты моя девушка? Что же еще? Кажется, краской я залилась вся, вплоть до кончиков ушей. «Строкова», — ухмыльнулся Лейман. «Весь факультет так думает». «Перестань называть меня по фамилии». Единственный протест, который пришел в голову. «А сама-то?» «Есть такое». Покаялась я. «Но мне нравится твоя фамилия». Задумчиво протянул он. «Какое опасное признание». Я поперхнулась. «Опять! Опять ляпнула!» Это неизлечимо. Срочно требовалось взять реванш. И за этот ляп, и за все прошлые. К тому же позорище с героями до сих пор не давало мне покоя. Мы нашли идеальный вариант. Эмулятор древней приставки и гонки «Марио Карт». Долгое время шли на равных. Я находила все места на трассах, где можно срезать или ускориться. А Лейман прицельно пулялся ракушками и подло расставлял кожуру от бананов. Каждый раз наворачивалась и безбожно отставала. Он же запоминал мои маневры на первом круге заезда и бессовестно повторял, уходя далеко в отрыв. Проиграв пару раз, я поумнела. Скромно ехала за ним, держась на безопасном расстоянии, и не использовала высмотренные пути до последнего круга. А там... секретный объезд, бешеное ускорение на грибочке и привет-финиш. За вечер выиграла 3 турнира, золотой кубок и удостоилась негодующего вопля. «Ну, сколько можно?» Я, с чувством выполненного долга, запустила турнир суперкубка и показала Лейману язык. Зря. Кончилось все тем, что я удирала по всей трассе. Почему-то в обратную сторону, уворачиваясь от ракушек и попыток спихнуть меня в лаву. В общем-то, тоже гонки. В некотором смысле. Задремала я прямо в кресле во время пересчета очков в обнимку с джойстиком. Проснувшись, узнала 2 вещи. Первое. Оказывается, кресло удобно раскладывается. Второе. У Леймана по утрам отказывает чувство юмора напрочь. «В универ пора». Промурлыкал он мне на ушко таким томным голосом, что до меня не сразу дошел смысл услышанного. «Не пойдем», — сонно промычала я и натянула плед на голову. «Имеем право. У нас был сложный день. И вообще... неизвестно, договорились ли тени с охотниками. Вдруг завтра апокалипсис». «Его отменили. Я узнавал. Собирайся. Сегодня реферат сдавать». «Тем более». Я робко выглянула из-под пледа. «У меня он не готов». «Филонщица», — фыркнул Лейман. «У меня готовы оба. Поделюсь». «Ха!» Я вскочила с кресла, уронив плед и джойстик. «Хочешь сказать, когда ты со мной менялся темами, свой реферат уже написал?» Лейман закатил глаза и сел за компьютер. Пока переделывал титульный лист и распечатывал реферат, я причесалась, накрасилась и закинула в извлеченную из шкафа сумку, тетрадь и парочку ручек. Удобно, когда все нужные вещи рядом. А вот телефон разрядился в ноль, и заряжать его было некогда. Если кто и звонил, поговорим только вечером. Позавтракав омлетом с неприличным количеством зелени, мы с Лейманом призвали забытую в гардеробе выставочного центра верхнюю одежду. Но кто бы ее караулил в 7 утра? В машине я старательно читала реферат. Надо же знать, что сдаешь. Лейман, как всегда, припарковался на стоянке для преподов в нескольких метрах от главного входа. Я запуталась в ремне безопасности. Чуть ли не узлом завязался. Он помог мне отстегнуть его и выбраться из машины. С виду очень галантно, а зрителей оказалось достаточно. У крыльца курили студенты. Много. Прилипли любопытные взгляды, энергии почти шибло. Мощный, опьяняющий. Она липла ко мне обрывочными сгустками, я жадно впитывала. Лейман спокойно пикнул брелоком сигнализации и подошел к ребятам из нашей группы. Среди них стояла и Стася с натянутой, совершенно неестественной улыбкой. Пожалуй, она была единственной, кто в мою сторону не взглянул ни разу. Я поборола желание прошмыгнуть в двери, вклинилась в толпу и даже поддержала разговор. Об окончательном уходе Рамзиной на пенсию. Ну и дела. На первой, невероятно насыщенной лекции по истории, я строчила конспект в тетрадке и думала, как все-таки хорошо, что у Леймана была запасная ручка. Моя снова неожиданно перестала писать. А еще у него ладонь теплая и плечо удобное. В перерыве между лекциями, перед огромным зеркалом в туалете, мимо которого я просто не смогла пройти, меня выловила Стася. «Симпатичные линзы!» — пропела она елейным голосом. «Тома, тебе еще нужны вопросы по медиасистемам?» «Нет», — буркнула я. «У меня есть все, что мне нужно». «Извини за вчерашнее». Стася сравнялась цветом лица со своей шевелюрой. «Я вела себя... глупо. Не знаю, что на меня нашло. Со всеми бывает». Пожала я плечами. «Нет, не получится из меня злопамятной стервы. А вопросы я вообще-то не нашла, где скачать». «Я тебе пришлю!» Обрадовалась она. «И ответы на коллоквиум тоже». В аудиторию я вернулась с ощущением еще одной решенной проблемы. Правда, к коллоквиуму лучше подготовлюсь сама. Сданный реферат по руслиту облегчил мою участь, но не совесть. Уж то-что, а списывать я не люблю. Несмотря на беготню от теней и задания Эфа, у Леймана нашлось время на учебу. Чем я хуже? Невезение? Не повод опускать руки. Надо срочно нагонять пропущенное. Через 2 недели сессия, и я ее сдам. С первого раза. Ну, или хотя бы просто сдам. Третья пара закончилась обеденным перерывом. На выходе из аудитории Лейман наклонился к моему уху и шепнул: «Это к тебе». Я оглянулась. На дальнем подоконнике сидела Лина, болтая ногой. Рядом подпирал стену Юра в неизменно белоснежной рубашке. Оба целые, невредимые и, кажется, вполне довольные. Есть шанс, что с тенями удалось договориться. Лина одарила Леймана долгим, красноречивым взглядом. Юра жестом подозвал меня подойти. Сердце стукнулось о ребра, совесть заскреблась с такой силой, что рефераты и сессии показались сущей ерундой. «После обеда встретимся», — как ни в чем не бывало, сказал Лейман. Свернул к лестнице и растворился в толпе спускающихся в столовую студентов. Я перекинула сумку на другое плечо, стремясь выиграть хотя бы пару секунд, чтобы взять себя в руки, и направилась к подоконнику. «До тебя не дозвониться», — пристыдила Лина. Телефон разрядился. Вздохнула я. Уселась рядом с ней и накинулась с вопросами. «Ну что, как? Камила в порядке?» «В полном», — уверил Юра. «Тени способны вытягивать энергию по чуть-чуть, не награждая лавиной несчастных случаев. Просто никто, кроме Эфа, не видел смысла заботиться о людях при подготовке апокалипсиса. Ума у них палата», — фыркнула Лина. «Уничтожать мир, чтобы его не уничтожили». «Тени выбирали меньшее из зол», — возразил он. «Эти твари укатают оба мира. И навсегда. Альтернативных вариантов не было». «А теперь появились?» — спросила я с надеждой. «Думаю, да». Лина тряхнула головой, рассыпав по плечам светлые, сияющие искорками пряди. «Тени нам темную энергию через привязку. Мы — геноцид Бобиком. Должно сработать. Лично я готова рискнуть». Юра язвительно хмыкнул. Она скривилась. «Есть подвох?» — заподозрила я неладное. «Связь с тенью дает не только бонусы». С каким-то особым удовольствием сообщил он. «Энергии жизни требуется копить больше, чтобы на двоих хватало. При этом темная меняет нашу силу и частично подавляет возможности светлой. Влияние на противоположный пол не работает. Следовательно, и любимый метод многих — пополнять энергию — тоже». «Связанные с тенью охотники разучатся соблазнять силой мысли?» «Мне это не помешает». Лина перестала болтать ногой и соблазнительно закусила губу. «Спорим?» «Правила изменятся», — мстительно сообщил Юра. «Такого мощного притока энергии в принципе не будет. Пожалей себя». «Остается только подпитка через эмоции?» — озадачилась я. «Но не все умеют это делать». «Научатся», — пообещал он. «Это все могут. Просто большинству лень искать свой способ, а некоторым даже использовать». «Ладно, уговорил». Лина насмешливо изогнула бровь. «Стану лучшей студенткой курса и выйду замуж за местную знаменитость». «Кого это она имеет в виду?» «Так вы теперь охотники на бобиков?» Поспешила я сменить тему. Поймала 2 уязвленных взгляда. «Ой». «Вторая попытка. Как же Камилла будет жить, не пополняя энергию? Она еще и того мелкого кормить должна». «Ей пока хватит твоей энергии, переданной в прошлый раз», — обнадежил Юра. «За это время мы вычислим нужные ей эмоции». «Ах, так вот, где она энергию взяла!» — хмыкнула Лина. «А я-то думала... Ты вообще любишь думать не то». Улыбнулся он не менее издевательски и повернулся ко мне. «К тому же скоро многие из нас свяжут себя с тенями, а это даст возможность светлую энергию передавать. Сможем подстраховывать друг друга». «Ух ты! Удобно!» — оценила я. «Но ведь получается, что охотникам, не умеющим подпитываться эмоциями, торопиться не стоит». «Свободных теней в принципе мало», — пожала плечами Лина. «Пока они не освободятся, торопиться некуда». «Что значит освободятся?» — напряглась я. «Прикончат своих жертв?» «Ни в коем разе», — нахмурился он. «Это было одно из наших условий. Больше никаких убийств. Занятые тени впадут в спячку на какое-то время. Кстати, именно так они и размножаются. Засыпают и... отпочковываются, что ли. Интересный момент. Нужно будет его прояснить». «Интереснее некуда», — Лина скривилась. «Со свечкой над ними постоять не забудь». «А у теней были условия?» полюбопытствовала я, пока эти двое вновь не сцепились. «Да, но странные», — ответил Юра с некоторой растерянностью. «Потребовали заставленную всякой ерундой кладовку, причем список ерунды у каждой тени свой». «Вот как! Выходит, Эф не шутил, говоря, что кладовки принадлежат им. А охотников не смущает, что они станут, ну, неудачниками? Или ради спасения мира ничего не жалко?» «В общем, все не так уж плохо», — подытожила Лина. «Если что, с помощью привязки мы можем прикончить их в любой момент. Правда, они нас тоже. Мы зависим друг от друга, а это лучший рецепт долговременного сотрудничества», — добавил Юра, хотя, по-моему, она сказала почти то же самое. «Перспективы открываются заманчивые. Благодаря темной энергии наша способность добирать светлую не потеряется никогда. Переезжать в замок никому не потребуется. Попасть в мертвый мир станет проще. Отменим ритуал. К новым охотникам привяжем теней сразу. Выведем алгоритм умеренного использования обеих энергий. Подпитываться через эмоции придется не больше, чем прежде, а то и меньше». Лина показательно зевнула. Юра в ответ прищурился. Она спрыгнула с подоконника, похлопала меня по плечу и сочувственно сказала: «Оставляю тебя слушать весь этот план на десерт. Сегодня мне нужно на парочку дополнительных спецкурсов записаться. А завтра вечером зависаем у меня. Как обычно». «Вино, сыр и фильм? Ура! Я согласно закивала». Она небрежно одернула экстремально короткую пляжную юбку и зашагала к лестнице с таким хитрым видом, будто те спецкурсы были по стилистике. Мы с Юрой остались вдвоем. Пристальный взгляд серых глаз пронзил насквозь. В горле тотчас пересохло. «Ну, это самое...» Протянула я, не представляя, с чего начать. «Слышала, Рамзина на пенсию ушла. Ты насовсем на журфаке останешься?» «Да». Я заерзала на подоконнике. Без Лины сидеть на нем было как-то неуютно. Я спустилась на пол, встала ровно и ляпнула первое, что пришло в голову. «Все ведь закончилось хорошо?» Юра шагнул ко мне и улыбнулся. Той улыбкой, по которой не поймешь ровным счетом ничего. «Конец света отменился», — радостно напомнила я. «Ну, почти. Тени вам больше не враги. Появились другие. Зато все наконец-то изменится». «И тебя гарантированно никто не тронет». Он не сводил с меня внимательного взгляда. «Охотники сами теперь такие же. Разве что своей энергии жизни у нас нет. Поэтому полноценный обмен с тенями невозможен. Зеленые глазки долгое время останутся эксклюзивом». «О, ты заметил!» Я невольно взмахнула ресницами. «Я все замечаю. И понимаю без лишних объяснений». Юра приблизился вплотную, склонил голову на бок. Дыхание перехватило. По спине пробежал озноб, подходящие слова вылетели из головы, если они вообще существовали. Как вот так взять и сказать, что я влюбилась в другого? Тем более он сам уже заметил. Да и все, что между нами случилось той ночью, вышло из-за Таисии и ее воспоминаний. В каком-то смысле я была ею, а она искала в нем его, своего любимого мужа. Видения кончились, и теперь многое иначе. Гипнотическое влияние охотников теперь не работает. Я в этом плане больше не особенная. А раз энергия бешено через секс не выкачивается, то выходит, они могут строить отношения с кем захотят. Вот какая впечатляющая куча смягчающих обстоятельств. Даже аргументов. «А я и не знаю, что сказать», — пробормотала я. «Ох, Тома». Его пальцы заложили мне за ухо мешающую прядь. Губы невесомо коснулись виска. «Учи синтаксис». Я кивнула. «Выучу. Наизусть». Юра развернулся и пошел прочь. Глядя ему в спину, я осознала. Меня ждут незабываемые 2 недели в обнимку с учебником. Но от сердца почему-то отлегло. Остаток учебного дня я провела как самая обычная студентка. Наелась сырными палочками в столовой, посмеялась с сокурсницами над кривым переводом названий духов из каталога и покидала мяч в кольцо на физкультуре. 2 раза забросила. Лейман настойчиво звал в гости. Брать реванш за ночные гонки. Но я проявила невиданную твердость. Этот вечер посвящу учебе. Сессия на носу. Да и зачастила я к нему. А переезжать пока рано. Наверное. Домой я ехала в тесном вагоне метро, всматриваясь в незнакомые лица и привыкая к мысли, что все плохое позади. Больше меня не станут преследовать ни тени, ни охотники, ни чувства собственной никчемности, потому что я ух! схлопнула гигантский концесветовый портал, размазала отраву бобиков, послала лесом Катерину. Теперь мне в жизни ничего не страшно. Родной подъезд встретил кипой неоплаченных счетов в ящике. До своего этажа я добралась в обнимку со стопкой бумаг, привалилась к двери, вставила в замок ключ. Он провернулся на один оборот и встал. В желудок опустился комок ужаса. Точно помню, что закрывала замок на два оборота. Дверь резко отворилась, чуть не шарахнув меня по лбу. Увидев, кто стоит в дверном проеме, я вздрогнула. Пальцы разжались, по полу разлетелся ворох щитов. «Явилась!» — прошипели на всю лестничную площадку. Поджатые губы, гневный взгляд. Сложенные на груди руки, постукивание о порог в спешке натянутой тапки. «О боже!» «Привет, мам!» — только и смогла выговорить я. Все остальное сказала она. «Ты меня в могилу решила свести? Трубку не берешь, дома не появляешься. Где ты ночевала?» «Признаться, что у парня проблема с синтаксисом будет решена. Он мне уже просто не понадобится». «У подруги», — соврала я и почувствовала, как уши предательски краснеют. Мама отступила в коридор и скомандовала. «А ну сюда! Живо!» Я спешно собрала с пола бумаги, вытащила из замка ключ и юркнула в квартиру. Дверь за мной захлопнулась. Щелкнул замок. Дико захотелось обратно к бобикам. Да уже у них не было так страшно. «Ты хоть представляешь, что со мной тут было?» Мама уперла руки в бока. «Лопочешь по телефону про неприятности. Пропадаешь неизвестно куда на неделю. Ничего не объясняешь. А потом абонент недоступен, недоступен, недоступен. Я отпуск взяла, вчера первым самолетом примчалась искать. Под каким кустом тебя, дуру, прибили? Дома никого, холодильник пустой. Отец ни слухом, ни духом, где ты? Да и что с него взять? Всегда такой был. Все трын-трава. Я думала уже морги и больницы обзванивать. Хорошо, в деканате сказали, что на лекции ты пришла». «Да-да», — робко кивнула я. «На лекции я хожу». «Это что?» Она вырвала у меня счета. «Ты их сколько не оплачивала? Бестолкушка совсем атрофировалась? Еще бы! Без шапки ходить!» «А я знала. Так и знала. Нельзя было отпускать тебя в эту Москву. Признавайся. Кто он? Какой-нибудь проходимец?» Предположения хлынули нескончаемым потоком. Одно другого ужаснее. Признаться в чем-либо стало невозможно. Я бросила сумку на тумбочку, скинула пальто и сапоги. Выждав паузу между причитаниями, уткнулась носом ей в плечо и обняла. Чувствовала себя ужасно виноватой. Раз мама сорвалась с другого конца страны, значит, с ума от волнения сходила. Вскоре она сдалась и тоже меня обняла. Но потребовала немедленно собирать вещи и переводиться на заочное отделение. «Потому что мы возвращаемся домой. И точка». Я гладила ее по спине и терпеливо выслушивала упреки. Едва мама немного успокоилась, напомнила ей про грядущую через 2 недели сессию. Подействовала. Сбор вещей отменился, зато она разобрала свои. Оба чемодана. Заявила, что останется до конца семестра и увезет меня на каникулах. Успокоилась мама лишь к ночи, услышав 10 извинений и обещание познакомить с тем самым проходимцем. Запила валерьянку чашкой горячего чая и уснула прямо на неразобранной кровати. Я накрыла ее пледом и с облегчением выдохнула. Ноги сами понесли меня на кухню. Новенькая лампочка зажглась в светильнике необыкновенно ярко. Из приоткрытого окна потянула сквозняком. Было светло и прохладно. Едва слышно гудел пустой холодильник. Я заварила крепкого чаю, походила с чашкой по квартире кругами. Проверила маму и, надеясь, что в ближайшее время она не проснется, заперлась в ванной. «Эф!» — позвала я еле слышно. Воронка на ворсистом коврике закрутилась мгновенно. В черных завитках дыма отразились уходящие в стену ржавые рельсы. Кажется, удалось в гости напроситься. Я поставила недопитую чашку чая на стиральную машину и прыгнула в портал. Энергетический вихрь взвился до потолка. Несколько секунд свободного падения, и я очутилась в знакомой комнате, где в подвешенной к потолку 3-литровой банке плавал огонек. На плюшевой лежанке в окружении арбузных корок лежала Нюша, пузом кверху. Эв чесал ее за ушком, гигантская морская свинка блаженно жмурилась и посапывала. «Знаешь, как мы познакомились?» Вздохнул он с ностальгией. «Влезла, зараза, через форточку». Я ахнула, представив размеры этой форточки. Эв добил. «Сожрала все варенье вместе с банками. Компот выдуло подчистую и закусила оторванной дверью. Впечатляет. Кстати, а зачем тебе компот? Ты же энергией питаешься. Пахнет вкусно. Он повел носом и облизнулся. Когда-то давно, еще в первом из миров, были только океан и сливовые сады. Ну, почти сливовые. Так вот, не отвлекай. За неделю Нюша слопала все кусты во дворе, формочки для печенек и лестницу от бассейна. Обыскала весь дом, попробовала на зуб каждую вещь и осталась. Я понял. Я ей нравлюсь. С чего это вдруг? Жрать-то уже было нечего. Действительно. Эх, одиноко ему жилось, видимо. Может, вы с тенями еще помиритесь? Спросила я с надеждой. У нас много веков впереди. Он в предвкушении оскалился. И до их скончания они будут чистить мне бассейн. Нюша перевернулась на бок и захрапела. Эф отдернул лапу от ее уха. Пружинисто перепрыгнул через домашнюю любимицу и уселся передо мной. Сейчас я его спрошу. Вот сейчас. Блок не сниму, сказал он прежде, чем я открыла рот. От обиды на глазах навернулись слезы. Ну почему? Пока не научу всему. О, и просить не пришлось. Я нагнулась, руки невольно потянулись к этому комку меха. Объятия сомкнулись, щекотные усы коснулись щеки. После твоих каникул начнем. Он предупреждающе задергал хвостом. Только чур не ныть, не прогуливать. Злобных круглых птиц из энергии не лепить. Костя лепил? Хихикнула я в пушистую шерсть. Услышала в ответ недовольное фырканье. «Да ладно, прикольно же! Вот не зря он говорил, что ты тиран и узурпатор!» «Ага, я такой!» — гордо подтвердил Эф. «С ним сложнее было. Ограничений на силу не поставишь. Тебе обеспечим щадящий режим и обеденные перерывы». «А почему ты с меня в прошлый раз блок снял?» Эф вывернулся из моих объятий, приземлился на пол и сморщил нос. «По случайности. Дыру в защитной стене проделывал. Силы не рассчитал. Потом можно было назад закупорить. Да вы уже с Костиком к проглотам утопали». «Так мое участие не было подстроено?» Я в шоке плюхнулась на пол. «Но ты меня сам на поляну позвал». «Я ориентируюсь по обстоятельствам. Ты неплохо справлялась, и охотники тебя знали. Более удачный вариант, чем Костика светить». Или самому кому-то привязку организовывать. А нельзя было нормально со всеми поговорить? Объяснить? Ха! Эф демонстративно схватился за живот, хотя смешно ему явно не было. Нет уж, нет уж. Люди вернее следуют решениям, которые принимают сами. А до теней в принципе туго доходит. Объяснить как-то пробовал, знаешь ли. Закончилось все скверно. «Стаей?» — осторожно уточнила я. «Да, с ней». Он отвернулся, тяжело вздохнул, обернулся через плечо и тихо продолжил. «Милая была девочка. Пироги пекла сливовые по собственным рецептам. Звездочки на шторах вышивала. Колыбельные сестренки пела так, что заслушивался. А потом так глупо на той лестнице навернулась. Я не смог ее отпустить. Хоть это было против всех правил. Увидел, что получилось. И понял. Бинго! Сила двойная. Ею кого угодно в асфальт закатаешь. Прощайте, проглоты. Никакого конца света. Я в то время у теней был главным по тарелочкам. Поделился мыслью с... ну, можно сказать, своим заместителем. Тем, который к Косте был привязан? «Ага». Эф мстительно усмехнулся в усы. «Этот редисочный и вникать не стал. Сразу меня сдал. А с нарушителями правил разговор короткий. Пинок под хвост и в изгнание. Оправдываться не люблю, да и толку. Проглоты тогда еще были смирные, а та и не подходила для этого. Совсем. Боялась, вопила, в обморок на каждом углу хлопалась». Но я от нее отстал, блок влепив, чтобы жила нормально. Так она своего Юрика ненаглядного вернула с того света и об него убилась. Дурында. Я выждала паузу, чтобы он перестал нервно дергать хвостом, и рискнула прояснить еще один момент. Ее мужа сделал первым охотником именно ты. Зачем? Выигрывает не тот, кто не делает ошибок. Эф наконец повернулся ко мне. А тот, кто умеет извлекать из них пользу. Он хотел мести и ответов, а я — обученных управлять энергией людей. На будущее. Тая ему перед смертью много рассказала. К тому же он сам потом силой прекрасно разобрался. Мое дело было маленькое. Там информацию подкинуть, сям пошипеть. Народа он привлек немало. Всего-то нужно было, чтобы охотники не позволили теням завершить цикл до того, как проглоты полезут из всех щелей. Видишь ли, Тома, если кто-то не может договориться, им просто необходима ситуация, когда не договориться невозможно. Я тряхнула головой, осмысливая услышанное. Шоковая терапия, значит, ага. Но один момент по-прежнему оставался непонятным. Почему ты отказался говорить с Юрой? Он с самого начала был за тебя. Нет, такие всегда за себя. И он был единственным, кто мог все переиграть по-своему. Умный слишком и расчетливый. А вот подружка твоя — то, что надо. Пофиг веники и напролом. Хватит наговаривать. Почему-то стало обидно за Юру. Ты его совсем не знаешь. Он давно секрет Таисии раскрыл, но ни с кем им делиться не стал. И Лине не помешал принять твое предложение. Хотя мог. Предпочитаю не рисковать. Жестко отрезал Эф. Уж больно он на прадедулю похож. Это предвзятое отношение. И что? Да уж. И возразить нечего. Ладно, буркнула я. Главное, что все сложилось удачно, а со своим невезением я как-нибудь проживу. Привыкла за столько лет. Тома, ну ё-моё! Закатил Эф зелёные глазищи. Кирпичи на людей сыплются из-за отторжения темной энергии, которая через привязку прёт. Чем чаще тень появляется рядом, чтобы откушать, тем больше эти кирпичи. Я тебя воскресил своей энергией. Она для тебя в тот момент стала родной. Хочешь сказать, что после смерти невезение меня уже не преследовало? Эф протяжно вздохнул и изобразил жест «лицо-ладонь», в варианте «морда-лапа». О, вот почему Юра с Линой не переживали из-за сопутствующего теням невезения. Передача силы избавляет от него. «Тяжело тебе придется», — выдал Эф, задумчиво почесав когтями мохнатую щеку. «Почему?» — перепугалась я. «Не на кого теперь валить будет», — прищурился он. «А это же удобнее, чем признавать». «Что сама дура?» Щеки вспыхнули. Нюша заворочилась на лежанке и приоткрыла сонный глаз. «Так, отбой!» Спохватился Эф и щелкнул когтистыми пальцами. «До связи!» Подо мной заклубился дым. Я протестующе привстала и провалилась в портал. «Нечестно! Вот научусь их создавать, и тогда...» В ушах засвистело, а в следующий миг я приземлилась в ванной на махровый коврик. Отрывисто моргала лампочка в светильнике. На стиральной машине покачивалась чашка недопитого чая. Я залпом осушила ее и уставилась в зеркало. Оттуда на меня смотрела зеленоглазая девушка со смущенной улыбкой и ярким румянцем на щеках. Несмотря на растрепанные волосы и слегка испуганный вид, я себе нравилась. Тома наконец-то дома. Прокравшись к кровати, я забралась под плед и обняла маму. Сон навалился тут же. Разбудила меня песенка Джиглипуфа. Это определенно была она, только какая-то не такая, невнятная, шипяще-шелестящая. Боже, будильника ведь нет. Телефон-то я вчера зарядить забыла. Я в панике распахнула глаза, шелестящий голос изобразил мощный, явно издевательский храп и утих. Часы на стене показывали 7 утра, как раз положенное время пробуждения. Пробормотав «спасибо», я поставила телефон на зарядку и отправилась умываться. Не собиралась ни минуты больше терять зря. Мне предстояло столькому научиться. Разбираться в синтаксисе, повелевать тьмой, вовремя оплачивать счета. И еще, пожалуй, печь сливовый пирог.